Глава 53. Интересно, кто-то уже сердится или даже закипает от ярости? Баркли хорошо скрывают свои эмоции. Они легко надевают маску в случае необходимости. Я сделала все, чтобы подвести их к краю пропасти. Теперь остается только ждать их ответной реакции. Я все еще слышу эхо этого «привет», произнесенного Роуз приглушенно, будто издали, но моя уверенность в том, что это действительно произошло, успела пошатнуться. Я была в каком-то смятении, как и всякий раз, когда приходила в дом Баркли. Может, это был не голос Роуз, а что-то другое? Просочившийся сквозь тонкие доски пола звук видео, которое Иэн смотрел на телефоне в кухне, или шипение батареи отопления, разогревающееся перед холодами. В конце концов, какими только не бывают игры разума. Я заставляю себя пойти в продовольственный магазин, чтобы скоротать время. Готовлю я редко, но предпочитаю, чтобы ингредиенты для смузи и сэндвичей всегда были под рукой. А что действительно важно, у меня практически не осталось кофе. Телефон звонит, когда я выбираю бананы. Отхожу с тележкой в сторону и отвечаю на вызов. «Стелла, вы дома?» — спрашивает детектив Гарсия. Странный вопрос, чтобы начать разговор. «Нет, примерно в 10 минутах езды от него», — отвечаю я. «А что такое?» «Я тут недалеко. Думала заглянуть к вам». «Я не давала свой адрес детективу, но уверена, это не единственное, что она накопала на меня. Выгружаю тележку и иду к выходу. Увидимся через несколько минут». Затем я поворачиваюсь и смотрю на мешочек с зернами темной обжарки, которые я перемолола и уложила на детское сиденье, словно это ценный груз. «Вообще-то, давайте через 15». «Уютно», — говорит детектив Гарсия, следуя за мной на кухню. «Вы живете одна?» «Почему я уверена, что вы знаете ответ на этот вопрос?» Я выкладываю покупки на столешницу. Достаю большую бутылку сока из зеленых овощей, использую его как базу для смузи и ставлю на пустую полку холодильника. «Ему там не будет одиноко?» спрашивает детектив Гарсия, поддразнивая меня. «Надо же, она открывается с новой стороны. Ваш холодильник такой же печальный, как и мой. Но я хотя бы покупаю листовой салат и всякую всячину в том же роде и храню, пока не сгниет». «У меня тоже есть салат. Он, похоже, органический, поэтому портится быстрее». Я вытаскиваю из хозяйственной сумки пластиковый контейнер с рукколой и поднимаю его словно трофей. Поверить не могу, что мне так комфортно дома в обществе Гарсии. Благодаря ей исчезает осадок от неприятного визита к Баркли. Несмотря на то, что мы познакомились при странных обстоятельствах, и я едва ее знаю, обмен шутками с ней на кухне кажется самой естественной вещью на свете. Давно со мной такого не случалось. Вместо темного костюма на Гарсии джинсы и красный пуловер. Этот цвет очень ей к лицу. Он отлично сочетается с ее золотисто-коричневой кожей. Ее длинные блестящие волосы распущены. Я по долгу службы часто общаюсь с копами и знаю, что они всегда носят оружие, даже в нерабочее время. Но непонятно, где Гарсия смогла бы спрятать пистолет в зауженных джинсах, если только не в кобуре на лодыжке. «Вам нужен блокиратор получше на том окне». Детектив Гарсия показывает на окно над раковиной. «Думаете?» После того, как Марко съехал, я сама поставила новый блокиратор. «Потребуется только отвертка с плоским шлицем, и взломщики попадут в вашу квартиру примерно за 90 секунд». «Но им понадобится еще и лестница», — замечаю я. Окно находится примерно в 10 футах над землей. Детектив Гарсия пристально смотрит на меня. Я вижу, как ее темные глаза вспыхивают огнем. Она больше не шутит. «Считаете, что вы в безопасности, потому что насильники ленивые? Вы полагаете, никто из соседей не оставит лестницу без присмотра во время стрижки травы или чистки водостоков? Потратьте чертовы $5 и купите стопорный штифт на окно». Смех и непринужденность словно выкачали пылесосом. Молчание царит на кухне до тех пор, пока напряжение, достигнув пика, не спадает. Детектив на мгновение опускает веки, потом открывает глаза. Взгляд безмятежный. «Я раньше служила в спецотделе полиции по работе с жертвами насилия». Этого объяснения вполне достаточно. «Я куплю штифт», — уверяю я. «Обещаю». Достаю кофе из сумки и насыпаю во встроенный фильтр кофемашины. Ставлю две кружки на столешницу, одну перед детективом Гарсией. Она садится на барный стул, пока я набираю фильтрованную воду из диспенсера в холодильнике. Я буквально чувствую, как детектив сканирует мою кухню. От поникшего небольшого растения, которое выглядело намного лучше, когда Марко ухаживал за ним, до пачки писем, скопившихся в корзинке у тостера и ожидающих просмотра. Ловлю детектива на том, что она изучает и меня. К щекам приливает кровь. Отворачиваюсь, чтобы она не заметила, как я покраснела. В животе непривычное ощущение, которое я не сразу распознаю. Это чувство возбуждения. Не могу отрицать того, что детектив Гарсия очень привлекательна. Но я видела красивых женщин и раньше. Сейчас реакция другая. А ведь меня никогда не тянуло к женщинам. Очевидно, сказывается то, что в последнее время я пребывала в растрепанных чувствах. Так я пытаюсь это объяснить. К тому моменту, когда падает последняя капля кофе из кофемашины, лицо перестает гореть. Наполнив кружки, сажусь рядом с детективом Гарсией, поворачиваюсь к ней. «Я нашла старое судебное досье вашей матери», — говорит она. «Быстро», — она пожимает плечами. «Задействовала свои связи. Теперь я задаюсь вопросом, не убийство ли это? Я люблю загадки». «Детектив пришла, чтобы ознакомить меня с делом. Я смогу узнать еще что-то о последних месяцах жизни матери». «Я не хотела, чтобы это прозвучало равнодушно. Издержки профессии». Детектив смотрит на меня, наморщив лоб. «Все в порядке. Мне просто сложно вспоминать то время», — уверяю я. «Чего уж там. Я стараюсь даже не думать об этом». Тут я инстинктивно касаюсь ее руки. По телу сразу пробегает ток. Я отдергиваю руку. Что вообще происходит? Детектив тоже мне симпатизирует? Не понимаю. Она обучена не проявлять эмоции. Может, ей неловко от того, что я сижу так близко и только что коснулась ее? И откуда мне знать, интересует ли ее слабый пол в романтическом плане? К тому же, наверное, у нее кто-то есть. «Соберись», — приказываю я себе, и чтобы замаскировать смущение, поспешно спрашиваю. «Вы принесли документы или они в электронном виде?» «Я их распечатала». Она тянется к своей сумке. «Должно быть, ей сначала нужно получить от меня информацию, и только после этого она покажет мне документы?» «Так все обычно и работает. Я не выяснила, является ли кто-нибудь из Баркли убийцей Тины», — начинаю я. «Хотя кое-что удалось узнать. Бет училась в Йеле и Гамильтоне. Правда, в каком порядке, пока неизвестно. Но если она ушла из престижного Йеля, то почему? Не скрывает ли семья Бет факты из ее прошлого? И еще, меня беспокоит Гарриет, бабушка. Она слишком строга по отношению к Иэну. заявила, что сына нельзя назначить опекуном. И я начинаю думать, уж не считает ли Гарриет, что Иэн толкнул Тину. Возможно, поэтому она хочет, чтобы он держался подальше от девочки. Я делаю глоток кофе. Но больше всего вопросов — Кроуз. С ней явно что-то не так. У нее очень быстро меняется настроение. Послушайте, я пришла к вам по другой причине. То есть я рада, что вы мне рассказали о Баркли. Но, собственно, хотелось уточнить. Вы действительно хотите выяснить, что произошло с вашей матерью? Мои брови поднимаются от удивления. «Да. А кто же еще будет этим заниматься?» Детектив Гарсия делает большой глоток кофе и ставит кружку. «Я?» «Ну что вы, я не могу просить вас о подобном одолжении». «Вы не просите. Я сама предлагаю». «Но почему?» «Я видела ваше лицо, когда вы выбегали из полицейского участка». «То есть...» Детектив приехала сюда лишь за тем, чтобы предложить помощь, поскольку знает, как мне больно. Любопытно, есть ли в этом какой-то подтекст? Видимо, у нее свой интерес, какая-то цель, типа услуга за услугу, что я выясню позднее. «Я же сказала, что мне нравятся загадки», — отвечает Гарсия. «Спасибо. Но кажется, что этим следует заняться мне». Я мешкаю. «Да, вы видели материалы судебного заседания и отчет по результатам вскрытия. Но мама не всегда была такой. Это не настоящая она». Детектив Гарсия кивает. Она достает из сумки несколько сложенных листов бумаги. «Вот все, что удалось найти». Она допивает кофе и встает. Я чувствую разочарование. Она уходит, а мне хочется, чтобы она осталась. «Я могу поискать информацию по Йельскому университету», — предлагает детектив. «Было бы замечательно», — говорю я. «Держите меня в курсе». «Конечно. Надеюсь, в скором времени узнать больше о Баркли». «Нет. Я имела в виду информацию о вашей матери. Если хотите, можем обсудить то, что вы найдете». Беру кружки и направляюсь к раковине, чтобы выиграть минуту и собраться с духом, прежде чем ответить. Когда прохожу мимо Гарсии, чувствую легкий запах цитруса. Наверное, это шампунь или стойкие нотки парфюма. Происходящее немного сбивает с толку, словно вам говорят, что ваши глаза на самом деле серые, хотя вы всегда считали их светло-голубыми. Но детектив Гарсия не проявляет эмоций. Я вообще не понимаю, у нее ко мне чисто профессиональный интерес или к этому примешивается что-то личное? Если да, то, может, я просто реагирую на ее внимание к моей персоне? «Спасибо», — говорю я. Я иду к входной двери и открываю ее. Вижу, как детектив рассматривает и оценивает замки. Затем выходит. Я наблюдаю за ней, пока она спускается по ступенькам. Внизу она оборачивается и улыбается мне. Я всегда была падкой на красивые улыбки. Ее же улыбка просто сногсшибательная. Запираю дверь и иду на кухню. Она что-то оставила на столешнице. Визитная карточка. На ней напечатаны номера рабочих телефонов, а рядом от руки написан номер ее мобильного.